Как у вас жизнь, как настроение? Есть люди усталые, будьте честны. Есть чуть-чуть, да? Усталость, да? От чего вы устали? Мне просто, почему я так начал? Мне интересно, ну как бы есть тема. Я опять был вчера в парикмахерской, там парикмахер, и я его спрашиваю, ну как у тебя дела? И он мне говорит, ой, я такой усталый. И я так говорю, а что ты делал? Он стриг, понимаете, он стрижет. Я думаю, ну почему ты усталый? Ну, понимаю, если бы там грузчик, знаете, какой-то таскал весь день ящики, грузил там контейнера, или копал там траншеи, знаете, там, или там, не знаю, копал весь день. И говорит, ой, я такой усталый. Ну, я с ним потом разговаривал, ну, как бы не сильно, ну, как бы не та усталость. И вот это, знаете, сегодня то, о чем я хочу поговорить, и я так вам скажу. Сегодня, если ты, я просто верю, просто это помогло мне, потому что, знаете, я тоже устаю, я тоже человек, я с такого же теста слеплен, как и вы, и устаешь, да, кто-то, может, устает физически, кто-то устает морально, кто-то устает, ну, по-разному есть усталость, поэтому сегодня, так, не об усталости, но это коснется этого. Сегодня, знаете, тему я так назвал «Восстановление души». Восстановление. То есть восстановление – это что-то, что восстанавливается, знаете, всегда, если что-то восстанавливается, оно восстанавливается в оригинал, как оно было, как оно должно быть, как оно запланировано. То есть всегда восстановление, даже если посмотреть это слово в тексте, там, где говорится о восстановлении души, это имеется в виду вернуть, return to, вернуть как бы вот в этот оригинальный, в оригинальное состояние. Знаете, когда вот Бог, как мы знаем, Он создал Адама, да, и написано, он вдохнул в него свое дыхание, и он стал живой душой. Помните, живой душой. То есть он стал, живая эта жизнь, этот дух, можно сказать, духовной душой. То есть он стал чем-то, он стал человеком. И знаете, по нашей жизни мы живем в этом мире, дорогие, и это все понятно. Жизнь не легка. Жизнь идет, как говорится, очень быстро. Много чего происходит, много всего. Ты, работа там, то, все это. То есть это, я так скажу, и Богу, Бог понимает это, в чем мы находимся. Понимаете? Это не то, что Бог там сидит и думает, вот там, бросьте все свои дела, давай ничего не делать. Но он все прекрасно понимает. Но, понимаете, если Бог даже все вот этот мир, весь этот мир, можно сказать, завел, он еще, как говорится, в самом начале все установил, все сделал. Понимаете, что есть выход из этого? Если это Бог делает, то есть вещи, которые Он дает нам, чтобы выходить из этого. Или вот почему восстанавливаться. Потому что восстановление, оно нужно же. Оно нужно пастору, оно нужно тебе, оно нужно каждому из нас. Потому что, говорю, мы люди, мы ходим по этой земле, мы ходим, знаете, ноги устают. И вот сегодня я прошу, чтобы было вот это, знаете, благодать на вот эту атмосферу восстановления. И я вам говорю, ты... Может быть, это не произойдет что-то, бум, знаешь, и ты взорвался, и ты все, готов бежать, готов что-то делать. Я говорю, увидишь, пройдет пару дней, и те, кто из вас усталый, кто, может быть, кто вот эти, знаешь, ты увидишь, ты начнешь лучше дышать, ты начнешь по-другому на жизнь смотреть, ты даже увидишь, как Бог некоторые вещи прямо сегодня внутри тебя исправит. И Он исправляет истиной, Он не исправляет, понимаешь, ну иди, ну ты устал, ну иди, мой хорошенький, ну иди, ну давай, полежи у меня на плечике, как, знаете, маленького ребенка, о, ну все легче, да, ну окей, иди дальше в свои проблемы. Но Бог, когда говорит, Он говорит истинно, Он исправляет тебя внутри, Он исправляет твое мышление, Он действует намного, кажется, Он мастер, понимаете? Это вообще Его специальность восстанавливать, понимаете? Это все, что, это, знаете, вот если ты специалист, там, скажем, по ремонту домов, значит, тебя нанимают, это тебе не нужно, о, что мне теперь делать, о, а какие мне инструменты надо, а как мне с этим, я не знаю, ты мастер. Он наоборот, вот почему он всех зовет, идите ко мне, идите, вернитесь. Вот эта вся тема, это вообще вот это новый завет, новое все, что Иисус, можно сказать, сделал. И вот это царство, говорит, возвращайтесь, идите ко мне, идите к Отцу. Это все вот это восстановление. Поэтому сегодня я прошу, чтобы... Просто атмосфера, вот это было восстановление, чтобы вот эти руки, как руки Отца были, чтобы они с вашими сердцами, понимаете, это руки нежные, это руки очень, которым ты можешь довериться, ты можешь упасть в Его руки. Я даже вот в пятницу Макса, этот Зиг, я его там словил, и знаете, у нас там окошки, вон там в лабе, такие окошки, и я его туда, ну, говорю, и он такой довольный, он, наверное, там никогда не был, и он такой туда, знаешь, в окно, и потом я, ну, как бы его забрать, я только руки так протянул, а он вот так вот, знаете, как стоял, вот так вот, и я думаю, вау! Он даже не, ну, он просто вот так, ну, мне надо было схватить его. Я не ожидал, что он настолько прямо вот так, знаешь, прямо, он вот такой, как столбиком. Так. И вот это я хочу, чтобы мы сегодня все упали вот так вот в руки Отца, упали. Я говорю, каждому из нас, кому-то больше, кому-то меньше, но в каждой сфере нам нужно восстановление каждый день. Не думай, что если тут стоит кто-то и делает вид, что у него все хорошо. Да ничего у него не хорошо. Может быть, хорошо в одном вещи, но в других он так же само борется. Сомнения, непонятно, почему это. И душа, понимаете, в процессе всего. Вот почему, знаете, я живу в этом мире, все кипит, все бежит. Я когда вспомнил один фильм, вы знаете Rat Race? Сегодня прошу вас, все придете домой и смотрите это кино. Я тоже приду, буду смотреть. Там, это, знаете, это как по-русски, как крысиный забег или как-то так. Rat Race, то есть там, знаете, там, ну, там, короче, один богачи собрали, знаете, и они там, ну, и собрали всяких разных людей, простых там, знатных, короче, собрали в комнате и говорят там им, вот, ну, короче, и город называется Silver City, знаете. Говорит, вот там, в таком-то месте, и дали им всем ключи, говорит, вот этот ключ, который вы найдете, там 2 миллиона долларов. И они сидят, знаете, в этом комнате такие, и говорят, и там такой есть один, там мистер Бин, знаете такого? И тот говорит, это будет рейс. А он такой, о, it's a race. Maybe I'm gonna win. И вот, знаете, вот это наша жизнь, знаете, вот это rat race. Очень часто здесь. И это, знаете, можно сравнить с тем, знаете, когда... Ты купил такой дом, потом смотришь, другой купил другой дом, а у него там на полакра больше земля, и теперь тебе нужно, чтобы больше, чем у него, понимаете? Или тот, знаешь, купил машину, и думаешь, вот мне нужна машина. И это, понимаете, это, знаете, как рейс, знаешь, то есть вот это бегут и как бы пытаются друг друга, понимаете, перегнать, чтобы что-то лучше. Даже не замечая, как, знаете, как вот этих мышей, знаете, вот так вот, ну, бегут за сыром и даже не знаю, куда бегут. Так что вот сегодня, знаете, можете прийти домой, посмотреть. Я вспомнил и думаю, приеду домой сегодня, может, посмотрю. И вот, знаете, вот в этом мире у нас много чего происходит. Я не говорю, что мы все в этом рейсе. Я надеюсь, что мы не там. Но отчасти мы там, извиняюсь, но и себя иногда тоже ловишь на мыслях, ловишь Come on, давайте будем честными. Нам всем хочется чего-то. И особенно начинает хотеться, когда ты увидишь, о, я даже не знал, что такое, и тебе уже тоже захотелось. О, они пошли в тот ресторан кушать. О, я тоже хочу уже в тот ресторан идти кушать. Увидел, понимаешь, там. О, я думал, у них денег нет, они в ресторан пошли, и ты уже тоже хочешь. Рат рейс. Или знаете, все, что в мире происходит сейчас, знаете, это все, вот это, когда, ну вот, Трампу ухо прострелили, ну не смейтесь, это не смешно, это совсем не смешно, вы что? Но, знаете, я когда первый раз, там кто-то выставил ролик, и я увидел это видео, и знаете, мне, я как внутри себя, знаете, услышал такую фразу, я даже не знаю, откуда я ее знал. Это, оказывается, фраза с одной группы, это рок-группа, нехорошая группа. Но у них есть песня такая, называется «Welcome to the jungle». И вот я услышал это внутри себя, когда я увидел, я смотрю вот это, знаете, и мне как бы, и мне даже аж плохо, знаете, я как бы ужас, что происходит. Как? И я слышу просто вот это, знаете, «Welcome to the jungle». И знаете, вот это джангл, знаете, вот это, кто сильнее, сильнейший, знаешь, вот ты, я этого загрыз, а тот теперь этого загрыз. И вот это вот, вот это все, что, вот это происходит, джангл. Но знаете что, сегодня ты будешь получать свободу, и тебя будет Бог во имя Иисуса будет выводить с этих всех джанглс, выводить тебя, понимаете, в царство Бога. Потому что вот это все, понимаете, вот это все, все, все. Знаете, что это для Бога? И должно быть для нас. Это всего лишь шум. Вы знаете, такой шум есть, статический шум, static noise. Знаете, это когда ты телевизор, допустим, переключаешь канал, и потом, знаете, есть такой канал, который ничего не показывает. Там просто чшшш, и он весь рябит, вот такой чшшш. Вот это называется static noise. И вот это, что происходит, вот это все, что происходит, вот это просто шум. Вот это шум, понимаете, вот это все. И вот этот шум, понимаете, он приносит конфуз, он приносит непонятные вещи. Ты потом, ты теряешь, ты начинаешь думать, почему, ну как бы начинают в твоей внутренности происходить вещи, которые ты не понимаешь, от чего это. Я всего лишь, может быть, там, что здесь такого? Но это все, я говорю, если вот так вот собрать, вот этот рейс, вот эту джангл, вот этот, это все шум. И то, что, знаете, даже во втором псалме, Бог говорит, шумят народы, кипят, мутятся. Все происходит, все. Говорят, о, мы свернем с себя это ярмо Бога, уберем, будем делать, что хотим. А Бог что делает? Ха-ха-ха-ха-ха. Попытайтесь. Ха-ха-ха. Это все для Него шум, дорогие мои, шум. И вот почему мы должны быть отсоединены, consecrated. И вот откуда начинается вот это, знаете, потом усталость, потом депрессия, потом вещи. И знаете, что это твоя душа. Ты не усталый физически, дорогой мой. Ты вот сейчас сидишь и говоришь, я усталый. Я ничего не хочу. Отвезите меня домой. Я хочу на диван. Я хочу смотреть Rat Race. Но знаешь что, если сейчас прибегут дети и скажут, эй, гайз, вот тут на хайвее перевернулся Семай, а он был полный денег, и там деньги рассыпаны везде, все люди бегают, собирают. Где твоя усталость денется? Усталость резко пропала. Ты сейчас будешь бежать, ты будешь бежать, все гарбичные мешки заберешь на выходе. Ты побежишь, у тебя супер пауэрс начнутся. Ты даже никогда не заметишь, что твои руки так быстро могут работать, как ты своих детей всех, ты туда, ты тот угол. Все. Усталость резко пропала. Ну, честно или нет? Все. Какая усталость? Когда что-то, понимаешь, когда что-то появилось. Поэтому же это все, дорогие мои, в наших вещах, оно относительно, оно касается вот нашей души. Вот где усталость. усталость не здесь. Усталость вот здесь. А душа, вот потому что душа – это что-то очень драгоценное, это что-то, что Бог подарил каждому из нас, когда вдохнул в тебя свой дух, и родилась душа, родился ты. Вот почему каждый из нас настолько уникален, индивидуален со своими вещами, со своим взглядом, мы даже на всякие вещи смотрим по-разному. Потому что душа – вот это что? Вот почему, помните, Иисус говорил, не бойтесь того, кто может тело уничтожить. Бойтесь того, кто может душу уничтожить. Душу. Душа, дорогие мои, это самое ценное, что тебе подарено Богом. Это то, что ты есть. И вот это должны мы ценить, мы должны понимать, когда она начинает болеть, когда вот это из вот этого всего, потому что все вот это кружится, вертится. О, thank you. Я сегодня экстра торсти был. Сегодня все экстра, guys. Get it. Все экстра today. Все будет экстра today. Сегодня день экстра. Пожертвования тоже экстра будут. I don't know where that one came from. This was like, wow. Wow. Я же говорю, вот это все. Все вот это, все шумит, все. Понимаете, наш разум, он как колесо. Понимаете, смотрите, я вам сейчас что-то покажу. Смотрите. Вот это твой, понимаешь, вот это твой, я так скажу, разум. Вот как колесо, понимаете, твой mind, он колесо, и вот он крутится, он постоянно крутится, понимаешь, ты не можешь остановить свои мысли, не можешь. Ты даже можешь попытаться остановить, там, знаете, там, останови свое мышление, ну, ты остановишь там на минуту и все, и потом опять оно все покатит. И вот эти все вещи, понимаешь, тут в твоей жизни работа, тут в твоей жизни заехать в магазин, купить это, машину заправить, тут надо это, тут надо, понимаете, тут заехать, тут молитва в церкви, тут это. И вот оно все вот на вот этом колесе, понимаете, вот так вот, и оно вертится, и оно все вот так вот в голове, вот эти все вещи. И вот эти все вещи, понимаете, когда нас... А еще ты понимаешь, когда там начинаешь там ты переживать за то, или думаешь, а что будет это, а то, что будет... И вот все вот эти вещи, дорогие мои, вот это все, вот это крутится. Крутится внутри нас. Крутится, крутится. И вот, вот почему потом, знаете, когда вовремя это не остановить. Или вовремя не заменить, убрать некоторые вещи. Я поставлю это, я поставлю это, я поставлю это. Потому что оно все равно крутится. Вот почему Павел даже говорит, я бегу этот забег. Он понял, что это как вот этот крысиный, или как-то это rat race. Все равно его не остановить. Но если я положу сюда вещи царства, если я положу сюда спасение душ, это, вот это будет у меня вертеться теперь. Я не говорю, что да, работа, там, семья, эти все вещи должны быть. Я не говорю, что ты теперь все должен стереть. Да, есть люди до глупости такой доходят, что даже бросают семьи, бросают людей, потому что, видите ли, их Бог призвал. Но нельзя так. И вот, смотрите, вот это колесо. Вот это все, что происходит, дорогие, везде. Это даже в Библии Бог называет это сезон шторм и бурь. Вы знаете, что Бог говорит вот так? Он говорит вещами, как говорится, то, что мы можем видеть, то, что мы можем, как говорится, даже сегодня, я думаю, я к этому дойду. Сезоны вот эти установлены Богом, даже все, что вот сейчас в мире происходит, этот шум, шторм, вы знаете, что это все... Все, как говорится, произведено, все запущено, чтобы показать нам, из чего мы с вами созданы. Все вот эти войны, там штормы и бури, вот это все кипит, бурлит. Все показывает, что ты поставил свою опору, на чем ты стоишь, Что под тобой? Ты доверяешь, думаешь, о, ну если, наверное, вот это будет, но если вот это, ну тогда, наверное, придет в мою жизнь мир и покой. Ну, это все, вот почему эти, это сезоны, это не будет всегда так. Это сезоны, сезоны. И вот почему сейчас все вскипелись. Опять, знаете, да, выборы опять будут. Опять все там, и религиозники все вскипели, и всякие пророки. Все опять, кажется, вы вспомните 4 года назад. То же самое было. И потом опять будете все извиняться. Вот почему, понимаете, эти все вещи должны в первую очередь показать, кто ты. Кто твой Бог, на кого ты поставил все свои опоры, на кого ты поставил все свои надежды, является ли он это, или ты опять надеешься, что будет кто-то лучше, и все, и моя жизнь станет лучше, но твоей душе лучше не станет, дорогой мой. Это все ложь, это все вот этот шум, старик нойз, это шшшш, и ты сидишь, и потом вот этот конфуз. Ты не знаешь, потом ты уже не знаешь вообще, что в твоей жизни делать, что не делать, куда, что, вот, понимаешь, оно выбивает тебя. Я не говорю, что нужно там, знать, там ничего там не смотреть, ничего, но ты должен распознавать, твое сердце должно тебе говорить, когда, эй, сейчас ты уже, понимаете, каждый раз, дорогие мои, вот, и сейчас вот что-то я вам скажу. Знаете, что когда ты слушаешь кого-то, знаете, вы сейчас слушаете меня. Вы знаете, что сейчас, если ты слушаешь, ты знаешь, что хочешь ты или нет, сейчас ты становишься, ты, если так можно сказать, стаешь участником моего духа, то есть то, что внутри меня, оно вот так вот касается тебя. Вот почему люди, почему ты заметь, ты будешь смотреть кого-то там, или какого-то даже проповедника, или какие-то вещи, ты будешь смотреть, и ты потом начинаешь знать, что ты начинаешь мысли даже, слова употреблять, ты начинаешь как-то, или там песни петь. То есть запомните, информация – это одно. Но когда ты слушаешь информацию, ты принимаешь дух того человека, кто говорит. О, ты принимаешь дух того, кто поет. Ты принимаешь, вот почему ребята пели. Это дух, да, дух. Мы говорим, Дух Святой приходит, активирует, собирает. Но все равно это его тайная комната, это то, что он, понимаете, Бог внутри него делает. И потом, помните, когда Моисея, Бог взял духа из Моисея и дал свои, и говорит, вот теперь на них будет твой дух, Моисей. Он не взял дух Бога, он сказал, Моисей, я возьму от твоего духа и дал им всем. Илия то же самое. Илия отдал часть, он отдал тот дух, который он отдал себя, дух Илии. О, это вещи серьезные. Вот почему некоторые из вас, ты, может, даже перемеешь, теперь, может быть, некоторые, о, а вот почему, может быть, в моей жизни проблемы, а вот почему, может, в моей жизни там беднота, или почему в моей жизни с женой я не могу договориться, потому что я очень много слушаю этого и даже не понимаю, как дух передается. Вот это серьезная вещь, дорогие мои. Верь, не верь, я тебе говорю, это правда. Это честно. Вот я не говорю, что теперь, ой, вот почему я каждый раз, когда даже сюда выходить, я говорю, Бог, не дай мне, убери все, что мое, убери, понимаешь, убери, очисти, коснись, потому что я понимаю, что если я буду здесь стоять грязный, понимаете, ну я имею в виду в духе, там, с плохими мотивами, чего, как добиться какой-то своей там адженды или чего-то, то вы будете становиться такими. Вот почему он говорит, не все становитесь учителями, потому что, говорит, вы будете отвечать. Он на фарисеев, даже Иисус сколько ругался, говорил, вы делаете из вот этих еще хуже, чем вы сами. Скажите мне, как? Если я говорю, и Бог, кажется, ну возьми. Потом это очень важные вещи. В какие церкви мы ходим, каких проповедников мы слушаем, каких там ютуберов мы слушаем. Очень важно, очень играет роль в вашей жизни. Я вам просто... Вот почему я очень слежу. Я бывает, что-то включу, меня сразу... Мне бывает 2 минуты, и все. И я вырубаю, потому что меня внутри начинает беспокойство, начинает проблема, начинает конфликт внутри. Но когда говорит то, что тебе нужно, ты понимаешь, этот, может быть, это апостол или пастор или пророк, который он, твой дух, наоборот, распознает. он распознает, он наоборот учится, он наоборот принимает. Вот это так работает тело. Не думайте, что о, Бог будет делать, что ему угодно. Но мы так созданы, чтобы друг от друга брать это тело. Вот почему Павел был строг, даже убирайте, говорит, тот, кто не хочет исправляться, тот, кто это, убирайте его из своей среды. Казалось бы, почему? Потому что это заражает. Как там говорится, он заражает, это заражение духовное. Ладно, я ушел куда-то в другое место. Поэтому будьте осторожны. Но это все же влияет на душу. Вот почему твоя душа начинает болеть, приводит в состояние конфуза, состояние замешательства, смущения, беспорядок, неловкость, стеснение, стыд приходит. Все эти чувства отвлечения, понимаете, это рассеянность. Ты когда начинаешь, что люди там хотят, все что, как, кто, потом ты даже не знаешь, кто ты. Потому что ты настолько сильно... Везде, всех, все, как, что, у кого, у них, как. И думаешь, я такой. Но. И же, ты можешь заметить, как наша душа начинает болеть. Она теряет мир, покой, она начинает беспокоиться. И знаете что? Беспокойство внутри тебя – это отсутствие Бога. Когда внутри тебя Бог – это покой. Беспокойство внутри тебя. Это значит, ты, твоя душа. Вот почему Давид, почитайте псалмы, там половина псалмов, он разговаривает со своей душой. Он пишет, он ей говорит, что делать. Да, говорит, враги это, да, у меня это, да. Но говорит, но ты, душа, надейся на Господа. Беспокойство, знаете, это то, что в духовном мире, знаете, беспокоится, знаете, кто? Демонический мир. Знаете, почему они беспокоятся? Потому что они не знают. Может быть, сегодня придет им конец. Может быть, сегодня Иисус придет и все. Вот почему они беспокоятся. Вот почему. И они хотят, чтобы в твоей, моей жизни навести вот это беспокойство. Потому что беспокойство начинает, ты начинаешь неправильные действия делать, ты начинаешь вести себя не так, ты начинаешь говорить не так с людьми. Это все показывает беспокойство твоей души. Вот почему наша душа, она уникальна, она красивая, она, понимаете, это вещь. Вот почему каждый человек, ты можешь поговорить, ты да, может быть, снаружи человек выглядит там чистенький, красивенький, знаете, все. А ты поговоришь, побудешь человеком, видишь, а душа, она нуждается в исцелении, она нуждается там раны, там вещи, которые Бог хочет восстановить. Вот почему нам всем нужно восстановление души постоянно. Всем до одного, дорогие мои. Скажи, восстанови мою душу, Иисус. Скажи прямо сейчас, восстанови мою душу, Иисус, восстанови ее в оригинальное состояние, восстанови, я прошу тебя, во имя Иисуса. Всем до одного надо. Это знаете, как восстановить, знаете, вот вы знаете, есть опция на телефоне Restore to Original Settings, вот это, что нужно каждому из нас, Restore. Назад, потому что, да, может быть, эта неделя была там и то, и проблема, да, я там и то, и я не так, но все равно у меня есть шанс plug it in and restore it, подключиться и восстановиться. Говорит, душа – это самое драгоценное, что ты имеешь, это твой личный подарок от Бога, личный тебе, нету такой повторной души, как ты, нету. И никогда не будет. Это ты. Это за все, сколько людей, сколько времен прошло, представь. Это уникальнейший подарок тебе лично. Нету. Даже там говорят, отпечатков пальцев нету. Все разное. Все, глаза. То есть настолько все оно разное. Душа – это наша жизнь. Это ты. Это то, что вечное, дорогие мои. Душа, твое тело закончится. Его положат, закопают. Но твоя душа, вот которая сейчас в тебе, здесь, она никуда, она не умирает. Она вечная. она просто перемещается, может сказать, в другое измерение, перемещается, может быть, в другое тело. До конца никто не знает, как, что там, где, как. Но мы знаем одно, что это то, что Божье, оно вечное. Бог никогда не делает что-то временное. Все, что Божье, оно, все, что Бог касается своей рукой, все, что Бог вдыхает, оно вечное. Потому что Бог, Он вечный. Он не такой, что, знаете, ну, было, а завтра не буду. Но, поэтому все, представь, тебе частица Бога сейчас вечная. То есть никогда не начиналась, никогда не заканчивалась. Господи. Душа, это, знаете, это, если вы посмотрите, это греческое слово «псухая», откуда произошло слово «психология», «psychology». Вот почему многие люди, понимаете, начинают, кажется, лезть в душу человеку, начинают вещи, и я понимаю, всему есть свое место, всему есть свое время. Но я тебе так скажу. Я тебе сегодня говорю о ком-то, которому, единственному ему ты можешь доверить свою душу. Никому, никакому человеку никогда не доверь свою душу. Он тебе может помочь отчасти, посоветовать, но душу мою я не открою никому. У меня душевная связь вообще только с Иисусом Христом. Вот откуда душа, вот это, я же, откуда пошло слово, вот эта психология. И многие люди, сейчас это очень популярно, пытаются взломать, чтобы манипулировать тобой, пытаются, чтобы как-то привести к себе, как будто ты что-то знаешь, как будто ты можешь помочь в проблемах. Но знаешь, что это есть один, единственный. Знаете, Господь, пастырь мой. Скажи, Господь, пастырь мой. Иисус говорил, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Представь, ты можешь вот в этом Red Race выиграть. Хотя, знаете, там интересная вещь. Там, знаете, там говорят, они сидят все и говорят, а what's the rules? There is only one rule. There is no rules. Делай, что хочешь, убивай, режь, лишь бы, чтобы ты первый прибежал к этому Silver City с этим ключом, прилез, я не знаю, все, посмотри, чем закончился этот фильм. Точно как обвели, наверное, вокруг пальца простаков. Всех, да? Что пользы? Запомни, твоя душа – это самое драгоценное, самое-самое драгоценное, что ты имеешь, подарено тебе самим Богом. Представьте себе, Бог, зная нас, людей, насколько все будет занято, насколько сложно, насколько все мы будем бежать, насколько вот это колесо, ты его не остановишь, не пытайся. Он придумывает закон. Я дам вам закон. Субботу. И я тебе скажу, знаешь что? Ходить столько много не надо. Вот чуть-чуть и хватит. Вот солнце зашло, я хочу, чтобы ты дома был. Понимаете, у нас закон, как будто Бог контролирует. Эй, ты куда? Ты что там пошел на милю больше там? Или что ты это? Но он это сделал ради нашего блага. Он это сделал, чтобы остановить вот это тебя, остановить с вот этим маскарадом, остановить вот это все шоу. Сказал, слушай, окей, 6 дней, 1 день я делаю для тебя. 1 день, пожалуйста, собирайся вечером, вот солнце зашло, все, я хочу, чтобы ты был дома с семьей, кушайте там, сделайте ужин, сидите там просто с семьей. Не надо, не надо на работу идти, не надо, пожалуйста, говорит, не надо, это Он для нас делает, дорогие мои. Он для нас, Он, я же все задумал, Он знал, что если тебя не остановить, ты, бедняга, себя в могилу загонишь. Сам. Честно. болезни, стресс, проблемы, долги. Все. И он говорит, все, вот суббота, ничего не делай. Представь, да, я хочу, чтобы ты, что, вот просто сидеть, ничего не делать? Да, вот ничего не делай. Пойди сядь, посмотри на деревья, посмотри, сядь, послушай птиц, пойди, посмотри на цветы, пойди, полей огород. Послушай запах вот этой, когда вода покрывает вот эту пыльную землю. Аж кушать ее хочется. Некоторым из нас нужно начать закон соблюдать. Извиняюсь, но нужно вам пойти в субботников. Вам разрешаю. Чтобы немножко, знаете, чтобы жить ты начал. О, Иисус. Бог всегда, дорогие мои, запомните это, и вы знаете, я это постоянно говорю, Бог всегда на стороне человека. Никогда не против тебя. Все, что Он тебе говорит делать, не делать, это ради твоего блага. Он никогда не был против человека. Он всегда был на стороне своих. Да, может быть, ты читаешь, там, Бог, да, но это все Он возвращал назад к себе. Он включал все, что надо. Кого надо поднимал, чтобы тебя пойти за шкирку и привести назад. Понятно, человек потом все исказил. Закон, это все было искажено. Оно стало, понимаете, оно стало религией, оно стало контролем. Это не было так. Бог просто сказал, слушай, нельзя убивать. Тебе будет плохо просто. Ты убьешь человека, потом ты будешь жить с этим имиджем, как ты забрал жизнь у человека. Говорит, ты будешь мучаться всю жизнь. Понимаете? Сказал, не делай то, не воруй, не делай то, не делай. Это наоборот, ради твоего блага. Ты украдешь барана, у тебя 10 украдут завтра. Он же знает это, как оно работает. Поэтому говорю, Бог всегда на нашей стороне. Вот это все, что Он пытается включить вокруг тебя. Мы просто не замечаем это все. Я говорю, нам надо понять, как... Вы знаете, что Бог всегда говорит первую... Одно из первых вещей, это, кстати... Как мы познаем Бога? Это было, кстати, сегодня во время воршипа. Пришло одно место. Вы знаете, что Бог, Он всегда, если вы читаете, как Он, как пророки говорили, как что говорит, Бог всегда говорил историями, картинами. То есть Он всегда хотел нарисовать, рассказывал какую-то притчу или рассказывал, как Он что будет делать, все бы, чтобы в тебе, понимаете, потому что Он знает, что каждый из нас будет интерпретировать по-своему. Понимаешь, вот Он говорит овечка, и у каждого из вас своя овечка. Да, она может быть беленькая, у кого-то может быть черная. У твоей овечки хвостика нет, у того овечки есть хвостик. То есть у нас, понимаете, у каждого своя картина. И вот почему Бог, Он говорит... вещами, Он говорит картинами, он кас... в первую очередь вот это, и вообще, вот то, что даже сегодня, смотрите, это Римлянам, первая глава. Бог дал им о себе знать, говорит, потому что его невидимые свойства, смотрите, очень сильное место, его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Представь, ты Бога даже познаешь без Библии, потому что как ты посмотришь, как люди, которых не было Библии, это мы spoiled. Мы, поколение, которое они смотрели и думали, о, как им повезло. У них и это, у них даже Библия есть, у них история Бога есть на земле. И они и то не, умудряются как-то не верить. Понимаете? Смотрите, постигается разумом через созерцание. То есть, если ты смотришь, помните, мы с вами говорили о горах? смотришь, видишь гору, ты можешь сразу представлять себе, что Бог говорит. Ты видишь реку. Ты видишь, понимаешь, ты начинаешь видеть, вот почему Иисус даже, когда ходил по земле, понимаете, Он потом сравнивал, когда им проповедовал, говорит, посмотрите на лилию, говорит. Она одета красивее, чем одевался Соломон. Вы знаете, это мне говорит о том, что когда-то Иисус проходил, и Он взял эту лилию. Он, может, сидел и смотрел на нее. Он говорил, вау! Понимаете, он начал познавать Бога, если так можно, смотря на цветок, как он одет, растет, может быть, никто ее не поливает, никто не делает. И тут раз, такая красота. Или когда говорил там притча о сеятелях, о семенах, знаете, мне говорят о том, что он наблюдал, он сходил, он смотрел, как этот сеял, он наблюдал, как эти семена падали, прилетали вороны, наверное, одни съедали. Он на это все смотрел, ходил. Но он видел во всем язык Бога везде. Вот почему каждый из вас, вы можете пойти в лес, и ты знаешь, что с тобой Бог проговорит даже больше, чем даже, может быть, через проповедь. Но знаете, что у нас проблема? Мы в основном в наше время мы созерцаем вот что. И у нас еще вот есть такие штучки в ушах. И где нам говорят еще, что постоянно говорят что-то. Вот шум, вот этот старик нойз. И вот дальше вот это, и вот это ты посмотришь даже поколение. Извините меня, но это правда. Созерцаем. Эти слушаем. Это вещи, которые дьявол, ой, он так и ждет. Он так и ждет. Вот почему ты, бывает, ты даже, мы настолько привыкли к этому, что мы, бывает, отъедем на милю, и если мы вспомним, что мы забыли телефон, все, у нас весь день, можно сказать, сорван. Жизни не будет. Ну, честно или нет? Все, я же говорю, дорогие мои, выйдите. Выйдите. Вот почему наша душа, она мучается, потому что как только ты сядешь на свой бэк-ярд, тебе даже не надо, может быть, далеко идти. Если только сядешь, и ты увидишь, как солнце поднимается, и для тебя это будет как восходит солнце правды над тобой. Ты начинаешь видеть, понимаешь, ты начинаешь видеть там, как говорится, звери или там кто-то. Ты возьми, копни эту землю, там все кишит жизнью. Ты посмотри на муравья, который, кажется, это мы тут думаем, о, познать Бога, это, наверное, знаете, я хочу всю свою жизнь познавать Бога. Знаете, примерно сравнить, я раз подумал, это, наверное, как муравей. Ему перелезть надо с одного конца ярда на другой. И вот это, знаете, иногда мы вот так вот, и он вот, наверное, ползет, или на дерево лезет, думает, во, вот это уже всю вечность лезу. Он же и не знает, что земля какая громадная. Или это как, знаете, курица, которая живет 3 года, объяснить ей, что, ну, времени мало. Объясни, пойди, времени мало. Вот у кого мало времени? Есть вообще животные, которые живут один день. Вот представь, вот у них жизнь. Солнце взошло, он родился. Солнце село, он умер. Я говорю, Бог начнет говорить с тобой, твои мозги будут кипеть. Ты будешь говорить, все, хватит. Я не успеваю писать. Мои мозги кипят. Честно говорю. Бог говорит вот эти метафоры. Вот почему? Псалом 23. Господь, пастырь мой. Он пытается тебе сказать, что... Вот теперь рисуй картину, как ты его овечка. Господь, пастырь мой. И как там дальше? Ни в чем не буду нуждаться. И как ты нуждаешься в чем-то? Ни в чем, да? Вот ничего не надо. Вот приехал сюда, ничего не надо. Вот уеду домой, ничего не надо. А завтра вообще, а зачем идти на работу? А ничего не надо. Но вы знаете, это неправильно. Тебе надо. Вы знаете, там о чем речь идет? Господь пастырь мой, и все, мне другого пастыря не надо. Мне другого психолога не надо. Мне никого не надо, потому что он мой пастырь. Вот чего тебе не надо. Вещи тебе нужны будут. Не думай, не надо вот эту харизматию разводить. Ой, ничего, исповедуешь, мне ничего не надо. Надо тебе. Тебе надо. Тебе завтра надо билл платить. Тебе завтра машину надо заправлять. Тебе кредитную карточку надо выплачивать. Тебе надо. Тебе всю жизнь надо будет. Но тебе зато не нужен другой пастырь. Тебе не нужен никогда. И я не говорю сейчас там, я говорю сейчас о пастыре с большой буквы. Вот только он может твою душу восстановить. И почему пастырь? Знаете, я вам сейчас прочитаю Иезекииля, 34 главу. Быстренько прочитаю, но я хочу, чтобы вы заметили, опять Бог рисует картину. И вот я хочу, чтобы вы, когда я вам читаю, вы представляете, вот что Бог говорит. Представляй себе, чего Бог, что ты не можешь сказать мне, вот это, вот так надо, вот так надо, вот так надо. Но Бог тебе рассказывает историю про овечек и про пастухов. Рассказывает тебе вот такие истории. Было, 34 глава Иезекииль, было мне слово Господа. Человек, произнеси пророчество против пастухов Израилевых. Произнеси пророчество и скажи им, пастухам. Так говорит Господь Бог, горе пастухам Израилевым, которые пасут самих себя. Пасут самих себя. Разве не стадо должны вы пасти? Вы питаетесь молоком, вы одеваетесь в одежду из шерсти, вы закалываете откормленных овец, но о стаде вы не заботитесь, ослабевших вы не поддерживаете, больных не лечите, раненых не перевязываете, отбившихся не возвращаете, пропавших не ищете. Вы обращаетесь со своим стадом жестоко и сурово, и разбрелись овцы, которых никто не пасет, разбрелись». И стали пищей для диких зверей. Скажите, картина какая? Воу! Красота! Только Бог может такое рисовать. Блуждает мое стадо по всем горам, по всем холмам высоким, по всей земле мое стадо рассеялось, и никто их не ищет, никто не разыскивает. Потому, пастухи, слушайте слово Господа, клянусь собой, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои, которых никто не пасет, стали добычей и пищей диким зверям, за то, что пастухи мои не заботятся о моих овцах, пасут себя самих, а не стадо. Слушайте, пастухи, слово Господа. Так говорит Бог, я иду против пастухов. Я призову их к ответу за мое стадо. Я больше не дам им пасти моих овец, и не будут больше пастухи пасти самих себя. Я избавлю мое стадо от их зубов. Впредь не будет оно их пищей. Но так говорит Господь. И вот сейчас картина меняется. Я специально хотел это прочитать, чтобы вы увидели контраст. Контраст человеков. И контраст, когда Бог твой пастырь. Так говорит Господь Бог. Я сам отыщу моих овец. Всех их пересчитаю. Как пастух пересчитывает своих овец, когда они разбредутся, так и я пересчитаю мое стадо. Потому что, знаете, когда стадо заводили, стоял пастух, и он их считал каждому, чтобы знать, все ли зашли. Вот почему даже Иисус даже употреблял эту же картину. Опа, 99. Окей, закрываем этих. Иду за сотой. Он считал, он всех пересчитал. Он их, понимаете, стоит, говорит, я сам, говорит, я пересчитаю мое стадо. Я вызволю их отовсюду, куда их забросило в день бури и тьмы. Алло, буря и тьма. Ой, бурит сейчас и тьмит. Я уведу их из владений чужих народов, соберу их из разных земель и приведу назад в их страну. Я буду пасти их на горах Израилевых, возле ручьев, у всех селений этой страны, на прекрасных лугах. Я буду пасти их, на высоких горах Израилевых будет их пастбище, там будут отдыхать они. На прекрасном пастбище будут пастись, на сочных лугах, на горах Израилевых. Я сам буду пасти мое стадо. Я сам дарую ему отдых. Вот отдых, дорогие мои, вот это, что восстанавливает душу твою. Отдых, который он дает. Отбившуюся овцу я отыщу. О, проси, скажи, Иисус, найди меня. Иисус, найди меня. Отыщи меня, спаси меня. Возвращу, раненую перевяжу. перевяжи меня, Иисус. Я когда читал, я просто молился за себя. Я говорю, Иисус, найди меня, перевяжи меня, приведи меня. Подержу разжиревшую и заматеревшую, уничтожу. Я буду пасти, как подобает, говорит. Знаете, ну что есть, в стадии есть и плохие овцы. Hello. Им надо, знаете, у пастуха есть две палки. Есть посох и есть жезл. Посох – это чтобы поправлять, чтобы они шли правильно. Жезл – это чтобы отгонять, во-первых, он пастух, он как бы он кидал, потому что это такой жезл, это была такая палка, вот как микрофон, наверное, похоже на микрофон, только побольше, с такой балдой здесь наверху. И вот он кидал, понимаете, он кидал в дикого зверя там, или кто ходил, он кидал ее, отгонял. И вот так же самое вот этим, когда овца была вредная, вот то же самое она получала вот эти. Некоторых поправлял аккуратненько, так, ну-ну-ну-ну. А некоторых надо было, ну вы знаете, не все ж такие послушные. Вы стадо мое. Так, говорю, я сам буду разбирать тяжбы между овцами. Смотрите, все продолжается картина. Но вы догадываетесь, о чем идет речь, что Бог говорит. Он рассказывает историю про овечек, но там он хочет показать вообще, что он будет делать. И, в общем-то, там как бы я чуть-чуть сокращу историю. Потом он говорит, я сам спасу моих овец, не будут они больше ничьей добычей. 23 стих. Одного пастуха я поставлю над ними, чтобы он пас их, раб моего Давида. Хотя Давид уже умер, Давида уже нету, но вы понимаете, что он говорит об Иисусе Христе. Я поставлю своего, говорит, раба Давида. Представьте, Бог даже знал, какой Давид был пастух, что он, говорит, я поставлю вот такого, как был Давид пастух. Как он своих, вы знаете, да, что как он там льва растерзывал, там медведя догонял. То есть он был вот этим пастухом. То есть Бог говорит, я вот такого хочу. Я говорю, вот он будет такой, который будет идти, который будет, не будет. Знаете, пастухи в то время, они уходили, они там, понимаете, они ночевали, они рисковали своей жизнью. Это не было, понимаете, пастухи, понимаете, которые там сидят, понимаете, там, они спят под открытым небом. Там реально львы и медведи, понимаете, ходят, которые, волки, это все реально было. Одного пастуха, он будет пасти их. Станет, я Господь буду их Богом, а раб мой Давид будет их вождем. Так говорю я, Господь. Я заключу с ними договор, который принесет им благоденствие. Я истреблю в это, то есть пророчество. Guys, я, честно, меня, когда читаешь вот это, когда ты просто, воу, твои мозги, я так скажу, взрываются. Как и Бог говорит, будете... Говорит, я буду вашим пастухом. Говорит, все в вашей жизни вот это будет. Будут вот эти все вещи. Я дарую благословение. Я сделал, деревья будут приносить плоды. Будут жить на своей земле. И поймут они, что я Господь. Я разломаю ярмо их, освобожу их от поработителей. И не будут они больше добычей других народов. И звери не будут больше. Это все вот это к душе, можно сказать, он обращается. Я стану посылать им урожаи на славу. Никто в их стране не будет больше гибнуть от голода. И не придется больше им терпеть поношения других народов. И поймут они, что я Господь, Бог их с ними. Что они сыны Израилевы, народ мой. Говорит, вы овцы мои, овцы на пастбище моем. Вы люди, а я Бог ваш, говорит Бог. И вот смотрите, теперь... Вы поняли, о каком пастухе идет речь? И теперь, смотрите, 22-й псалом. Это, наверное, знаете, так центр Библии, если взять. Это вообще один из псалмов, наверное, ну, это так, я так думаю, самый, наверное, знаменитый. Ну, вы согласитесь? Да. Дети его знают. И вот это иногда это проблема, что он очень для нас знаменитый. Ну, Господь, пастырь мой, ничем не буду нуждаться. Он покоит меня за... Но здесь он не зря самый знаменитый, он не зря самый популярный, он не зря насчет него больше всего песен, не зря мы, наверное, насчет больше него всего, может, и больше проповедей. Потому что это больше всего, что нам нужно, мне нужно, вам всем нужно восстановление души. Этот псалом, дорогие мои. Вот сейчас самое хорошее, что в моей проповеди, что я буду сейчас вам читать. Сейчас я просто прошу и я верю, что сейчас просто твоя душа будет восстанавливаться, будет изменяться. Будешь ты чувствовать это или нет, я тебе не гарантирую. Но я знаю одно, что результат будет. Результат будет, потому что я говорю из своего опыта. У меня тоже бывают недели, где я хожу, и я не знаю, да, один день я в Боге, я тут с меня, тут идеи столько, планы, все, мы с Богом, мир готов. Знаете что, следующий день просыпаешься, ты даже, может быть, в него что не веришь уже. Ты говоришь, как Давид в Псалме там 44, по-моему, говорит, эти враги говорят мне, ну где же твой Бог? Где же твой Бог? А, сидишь в проблемах, сидишь, да? Этого нету, денег нету, работы нету. А, ну где же твой Бог? О! Мы думаем, да, это враги, наверное, пришли к Давиду, и, наверное, они там, Давид, слушай сюда, где твой Бог? Давид рассказывает внутренность свою. Давид вылаживает. Вот почему это вообще, это самое, наверное, драгоценное. Не знаю, если бы мне сказали, Женя, тебя забираем всю Библию, что тебе останется? Оставьте мне псалмы. Заберите все, мне хватит псалмов. Мне хватит псалмов, чтобы просто познавать Бога и быть с Ним. Потому что это искренняя жизнь человека. Второй псалом. Господь, я его, знаете, я его переводил, я сейчас вообще Библию читаю, я читаю еврейскую Библию, я не имею в виду, что я еврей, но есть перевод. И знаете, мне нравится, что еврейский язык, он очень богатый, он очень глубокий, там слова, буквы даже, знаете, ты возьмешь слово, и каждая буква, она имеет и цифру, она имеет value, то есть слово это не просто, понимаете, вот сказали там, то есть там ты можешь, я же, я больше всего сейчас, наверное, в чем познаю, я так скажу, или как бы, может быть, познаю глубину даже того, что я знаю, это просто изучая слова, что они значат в его слове. Господь, пастырь мой, и мне другого пастыря не надо, то есть у меня все есть. Если ты мой пастырь, Иисус, все, it's enough. Все. Говорит, мне не надо. Главное, чтобы ты был пастырь. Он мне дает лечь и растянуться на зеленом пастбище. Вы знаете, почему овечкам дают ложиться? Лечь, знаете, вот это lay down, знаете, это значит слово, это растянуться. Это, знаете, вот какая у тебя поза любимая, вот ты сейчас придешь домой, ляжешь на свой диван, и ты вот так как-то там, вот такого, знаешь, или как-то там, ну, вот это он тебе дает делать. Лечь и растянуться на этой зеленой травке. Вот так вот, понимаете, вот прямо ногу вот туда задрать, я не знаю, вот так, чтобы аж косточки так хрустнули. О, хорошо, да? Вот это отдых, который он твоей душе дает. Вот это он хочет, чтобы ты, он дает мне лечь и растянуться на вот это. И знаете, почему овцам дают ложиться? Чтобы они, потому что то, что они ели, они теперь, понимаете, они, вот эти животные, я даже пару дней назад, у нас там олени, знаете, они под дек залазят, правда, Оля их там гонит уже, пшикает там, а им хоть поставили уже всякие сигналы, чтобы издавали, а им вообще все равно. Они уже там, они едят там все прямо на ты стоишь, смотришь, он ест твои цветы. Все объедено, понимаете, везде, вот где И вот они под дек залазят там, знаете, у нас под дек от солнца, когда жара, и они там прячутся. И я вот, у нас окно, и я могу так за ними наблюдать. Я так сяду, и вот она сидит, и главное, что только девочки залазят. Хоть один пацан залез, чтобы его можно было тогда бы бахнуть и съесть. Нет, ни одного. Они эти рогатые, они ходят там, знаете, вдалеке там, просто так выглянут и исчезают. А эти ходят себе, ходят, и сидит под деком. Я же вот так, вот как вот эта стена белая, вот так я смотрю на нее. И вот она сидит. Знаете, и я вижу, как она жует. Я думаю, что она жует? Сидит и жует. А потом я смотрю, как, знаешь, потому что видно эту горло, и она как у нее так сюда, знаете, как что-то поднимается. А это, оказывается, они пережевывают, это и делают коровы, и это делают... И вот почему он дает овце лечь, чтобы переживать, понимаете? Вот то, все, что она ела, чтобы переживать. То же самое ты можешь сравнить, медитировать, знаешь, это то, что ты... Он дает тебе, чтобы время лечь, чтобы ты мог подумать, что ты читал, что Бог тебе говорил, чтобы ты мог вот это, знаете, вот этот процесс... Вы знаете, большинство моих, даже я так скажу, просто разговоров с Богом, это не проходят на коленях, там, знаете, там, крича там, или плача на диване. В основном это на диване вот так. Ты просто лежишь, глаза закрытые, ты просто наслаждаешься покоем, пока, а то сейчас все проснутся, понимаете, и рейс начнется. Вот почему блаженные люди, которые могут просыпаться раньше всех. И это в Библии, дорогие мои. Утро – это Бог и это знал. Он знал, как только стукнет 8 часов, уже на фривеях трафики. Уже везде в магазины, уже все бегут, все гребут. Кому, что, где, давай. А вот почему те, кто раньше всех встают, понимаете, еще даже, можно сказать, у тебя есть шанс тишину послушать. Он приводит, он мне дает лечь и растянуться, вот это отдых, на зеленом пастбище, чтобы переживать еду. Он приводит меня к тихим водам, то есть к месту, где я могу освежиться. Вода, понимаете, вода в Библии – это символ Духа Святого. Потому что Иисус говорил, придите ко мне. Говорит, а кто глотнет меня, у того потекут реки воды живой. Мы знаем, Дух Святой – это как с под храма, вот знаете, с двери. Помните, начинался как ручей, потом это становился рекой. То есть везде, вот почему-то везде, где ты видишь река, это тебе должно быть в голове картина Духа Святого. Вот почему она вода, она, а ты ее выльешь, ты не знаешь, куда она потечет, туда или туда. Она куда хочет, впитается, куда хочет. Это, понимаете, вода, это если символизирует Духа Святого. Вот почему он водит меня к тихим водам. Знаете, почему овечек водят к тихим водам? Потому что у них нос и рот очень близко. И если вода бурлит, кипит, они даже пить не могут. Потому что они захлебнутся. А потому что у них очень близко рот и нос. Вот почему к тихим водам. Потому что он знает, что ей нужна тихая вода. Понимаете, где они могут утолить свою жажду. Он восстанавливает душу мою. Вот, дорогие мои, что восстанавливает душу твою. Вот почему эти моменты. Вот почему я всегда об этом говорю, цените молитвы, цените, когда мы собираемся вместе для поклонения Бога, когда мы просто, знаете, это в этот момент, где ты, вот это колесо, можно сказать, тормозится, оно может быть, да, но оно притормаживается, и ты можешь, вот это, знаешь, подойти к этому тихому воде, подойти к этим вещам, ты можешь лечь, можно сказать, в духе, растянуться вот так. Отдохнуть, восстановиться. Вот это восстанавливает душу. Не то, что ты, понимаете, бегал весь год, потом окей, ну неделю вакейшена возьму. Да, пошел, всю неделю проспал, вернулся, ничего не изменилось. Понимаете, потому что душа не восстановилась. Может быть, твое тело восстановилось. Твои, может быть, отчасти, может быть, да, ты отдохнул, твой мозг отдохнул. Но душа, дорогие мои, только... Пастырь, Господь может ее восстановить. Он может ее повести, только Он, только Он. Вот почему Господь, пастырь мой, и все. Он ведет меня на правильный путь, смотрите, правильный путь ради имени Своего, потому что я Его. Он не поведет меня каким-то путем, Он ведет правильным путем, которым Ему, которым нужно идти. Он ведет меня, направляет на правильный путь. Да, говорит, и даже если я пойду через долину смертной тени, и знаете, вот эта смертная тень, вы знаете, это в контекстах, если вы эти слова, вы знаете, книга Иова, что идет в поиске вот на вот эти слова еврейской Библии, вот эта смертная тень, это где Иов даже был, вот эта смертная тень проходил. Это вообще кошмар, кошмар, кошмарище, кошмаром всем кошмар. Врагу такого никому не пожелаешь. Никогда. Говорит, даже если я пойду, говорит, да, говорит, даже если я пойду, но я знаю, ты со мной, потому что я твоя овечка. Твой посох и твой жезл утешают меня. Это как будто, знаете, я вижу в руках моего пастыря посох, я вижу жезл. Я знаю, что посохом он меня поправит. Я знаю, что жезл, чтобы охранить от всяких диких зверей, которые хотят меня съесть. Я смотрю на это, я вижу это у него в руках, и это, как говорится, утешает меня, успокаивает. Вот душа, дорогие мои, душа восстанавливается, душа восстанавливается. Ты приготовляешь и накрываешь стол для меня прямо перед врагами моими, перед противниками моими. Представь, Бог накрывает стол для тебя. Вы знаете, когда-то, когда Моисей поднялся на гору, с ним поднялись там еще 70 старейшин. И вы знаете, там есть такое одно место, что просто должно взрывать наши мозги. Написано, они поднялись и видят престол. То Моисей один ходил, а это Моисей пришел, 70 его старейшин, то есть которые помогали ему. И они видят, престол стоит. И они видят ноги Бога. И они там видят, это как сапфир, вот это все. Вот это, знаете, вот этого такого синеватого цвета. И они видят, и написано там, что Бог не поразил этих 70. И там написано, они в английском gazed. Они, я представляю, как бы я вел, если бы я поднялся. Понимаете, вот такого, they gazed. Они видят это все. И знаете, что там больше всего, что больше всего шокирует? И написано, и они там все вместе ели и пили. Бог накрыл им стол. Бог накрыл им стол. Написано, они там ели и пили. Прикинь. Бог. Вот же он накрывает стол. То есть он говорит, не поразил их, руку свою не поднял даже на этих 70. Но же, да, один Моисей только ходил, а тут пришли еще 70. Окей, садимся. Пикник, барбекю. Сказал, наверное, так, ангелу такому-то, пойди там, поймай этого, давай сделаем, посидим. Ну, вот такие места должны, я не знаю, и мы живем, ну, как мы говорим, в Новом Завете, где все можно, где все есть. У нас и Библия, и там, я уже говорил, по-моему, все они там, знаете, завидовали, смотрели на эту славу, которую мы будем иметь внутри себя, царство которое, все вот это прощение, свободный доступ к Богу. Вы знаете, наверное, они смотрят, их, конечно, выражение неправильно, знаете, есть выражение, и в гробу переворачиваются. Вот я думаю, Моисей, хотя, ну, у Бога, вы понимаете, там нету мертвых. Это так, образно говоря, Моисей, там Павел, Давид, они в гробу переворачиваются, видя на наши, как мы вообще, ну, придем, споем Богу песни, давайте, ну, попоем, ну, попели, ну, что, ну, и пошли дальше. Люди кушали с Богом. Вот, он накрывает мне стол. Еще при том напротив врагов. Потому что это, знаете, когда мы кушаем вместе, это сила. Вот почему общение, fellowships, даже вот то, что у нас сегодня будет, где ты просто будешь сидеть и кушать вместе. Вы знаете, что это очень серьезные вещи в духовном мире. Когда собираются люди, церковь и sharing a meal. Понимаете, это sharing. Ты помазываешь мою голову маслом. Это, знаете, когда приходил в гости человек, ему помазывали голову маслом. Это был знак гостеприимства. Это, знаете, у нас масло, мы думаем, ой, Господи, масло, намажь мне голову. Только не маслом, пожалуйста. Ну, это масло называют, но это не было масло, понимаете, которое там оливковое масло. Это были со всякими специями, это были травы, это были там всякие, это как парфюм, то есть это было что-то. И когда приходил в гости человек, и ему, понимаете, потому что я так рад, что ты ко мне пришел. И я брал, выливал на голову и помазывал голову, чтобы остудить твою голову от жары. Потому что, понимаете, это было приятным действием, понимаете, со стороны тот, кому он пришел в гости. И вот Давид говорит, ты накрываешь стол для меня, ты помазываешь мою голову вот этим елеем, ты, говорит, ты так рад меня видеть. Потом другая чаша, говорит, моя, переполняется. То же самое, когда в гости приходили, и если тебе наливали полную чашу, это было, о, пей, дорогой мой, я рад, что ты у меня, пей, давай, даже чтобы переливалось. Это все, вот почему же еврейская история, она богата вот этой символикой. Это мы, знаете, язычники, у нас там все, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Но у них, они глубоко, понимаете, для них это было общение, понимаете, они барана, вот почему даже Авраам, помните, когда встретил, побежал, ну стоп, все, вы остаетесь, я бегу, так, колем, это столько времени надо провести, чтобы пойти зарезать, приготовить, это целый день, наверное, надо. Говорит, но вы никуда не идите, я хочу с вами кушать, потому что он знал, если сейчас я с тобой покушаю, сейчас что-то произойдет намного больше, сейчас я мое сердце я открою для тебя, но это было, как говорится, знак. О, как этого не хватает в наше время, где у нас все так, почему даже у меня, я так думаю, знаете, вот, если бы, наверное, ладно, не буду говорить, потом скажу. Просто я уйду из темы. Ничего, я просто уйду, извиняюсь. Просто я уже хочу заканчивать. Ты помазываешь мою голову маслом, знак гостеприимства, что ты рад мне. Это были масла для охлаждения тела, то есть это было что-то приятное. Это не было, быстрее домой в шавр. Thanks, man. Или в гости идет, так, одевай только, одевай вот это порватое, потому что потом уже ж не постираешь. Но это было вообще, yes. Моя чаша переполняет, то есть ты так рад мне. Говорит, да, действительно, благодать и милость будут следовать за мной все дни, куда я ни пойду, будут следовать за мной все дни жизни моей. Я останусь, говорит, я поселюсь, я прибуду в твоем доме. А знаешь, что Бог говорит, я домой не пойду больше. Мне так хорошо с тобой здесь, мне так, это душа, понимаете, вот эта душа присутствия Бога, вот это оно, дорогие мои. Вот почему его благослови душа моя, Господа, не благослови мои мозги, Господа, благослови там, потому что так, ну, давайте благословлять Господа. Но душа, это вот эта страсть, это вот эти, вся твоя любовь, вот эта душа, вот тут тот ты есть. Вот благослови душа моя, Господа. О, Иисус. Принимай, дорогой мой, принимай вот это восстановление, потому что я его принимаю, принимай, я тебя прошу, принимай во имя Иисуса, принимай восстановление, он твой пастырь, он все это делает для твоей души. Хорошо, Псалом 45, мне кажется, я всю жизнь буду в псалмах просто вам проповедовать, и все. Я чувствую здесь красота. Скоро петь мы их начнем, наверное. Псалом 45, это вообще написано, напев аламот. Я думаю, что за аламот? Пошел на аламот. Что за аламот? Вы знаете, что такое напев аламот? Это поют его только девушки и только голос сопрано. Так что, кто у нас сопрано, выходите, я буду с вами. Вот это напев аламот. Это только девушки должны петь, и только сопрано. Я не знаю, это просто, ну, как оно это. Бог, это псалом 5 для души твоей. Бог, прибежище наше и сила, помощь в любой беде. То есть прибежище, да, моя охрана, это все, куда я пойду, Бог, моя охрана. Представь, за тобой охрана ходит. Hello? Охрана. Нам не страшно, когда трясется земля, когда горы рушатся вглубь морей, шумят и кипят воды, содрогаются горы, дымясь. Представь, в оригинале, когда земля сворачивается и уходит, и прячется, земля. Представь, говорит, нам не страшно. Представь, это то, что в мире может происходить. Все может кипеть, все может сворачиваться, все может бушевать. Он говорит, Бог моя охрана. Дверь ходит, Бог моя охрана, Бог моя сила. Шумят, кипят воды, содрогаются горы. Это вот что, вот это все, что происходит вокруг нас, дорогие мои. Вот это джангл. Потом припев, помните, мы говорили, или не припев, вернее, пауза. И там девушки, наверное, там там что-то. Потом следующая часть псалма. Вот река, чьи потоки дают счастье, веселят Божий народ. Представьте сравнение, только что показали вам ужас и кошмар. И те говорят, вот река, которая веселит. И вы знаете значение слова веселит? Если ты посмотришь это слово, вот почему интересный еврейский язык. Вы знаете, когда был закон Моисея, вернее, Бог давал закон, и было правило, когда молодой мужчина женится, год, ему нельзя идти ни на войну, никакими обязанностями, целый год он должен быть с женой и веселить ее. Вот это слово «весель», ему ничего нельзя делать. Год, целый год, ни войны, ничего. Он должен быть и веселить свою жену. Ой, представьте себе, представь, вот это же веселить, то есть приносить удовольствие, удовлетворение, он постоянно рядом, тебе не надо, понимаешь, там переживать за него, или там на войну, или куда, ты знаешь, что целый год. И вот сразу тут или будет или любовь, или не. Там у Бога все продумано, дорогие, все. Бог это вообще, это, ну вот почему в его руки надо падать. Не знаю, просыпаешься утром с кровати, просто падай в его руки. Головой об тумбочку, ну хоть. О, Иисус. Вот река, помните река? Я вам говорил, что река репрезентирует, да? Река. Вот река, говорит. Вот река, то есть он рисует картину опять нам. Вот река, он рисует картину, то есть он говорит о Духе Бога, он говорит о себе. Веселит Божий народ, святое жилище Вышнего. Жилище Вышнего, это Гад Элион, знаешь, это тот самый, который выше, выше, выше всего. Бог посреди нее, то есть город, он называет ее, потому что это церковь, это Иерусалим, понимаете, это что-то, это вот говорится к нам. Бог посреди нее, и город не дрогнет. То есть, смотрите, вокруг все рушится, земля кипит и бурлит, а город стоит, представь, а церковь, вот мы, дорогие мои. И не дрогнет, придет утро, о, опять утро. И Бог поможет ей. Шумят народы, смотрите, волнуются царства. То есть шумят, это тоже слово, рычат, волнуются царства. То есть все вот это там, вот это джангл, понимаете, вот это, там львы, там тигры, слоны, там, знаете, все. Кто будет царь горы? И слушайте следующий стих. Бог подал голос, и тает земля. Представь, Бог сказал, эй, растаяли, потекло везде. Господь сил, то есть это вот это Господь сил, Яхвей Саваоф, то есть Господь сил. Представь, это воинский термин Бога, который Бог с армией ангелов, с нами. Вау. Наш оплот, Бог Яков, то есть защита, наша защита, это Бог Якова. Придите, говорят. Опять была пауза. Потом следующее. Придите, взгляните, что сделал Господь, как Он землю с пустыни, Придите, взгляните, что сделал Господь, как Он землю пустыней сделал. Говорит, придите, взгляните, что Бог натворил. Смотрите, кошмар, все, говорит, все в пустыню превратил. Говорит, придите, взгляните. Положил конец войнам по всей земле, сломал луки и копья и сжег колесницы. То есть вначале все стер, потом взял и вообще и все, и луки, и колесницы, все стер. Вот так Бог, когда голос подаст. Вот что, на что мы с вами должны искать, смотреть на Бога, а не на то, что в мире происходит. Запомни, это все вот это старый кнос. Вот каждый раз, когда включишь новости, это как змея вот это. Следующий стих. Утихните и знайте, что я Бог. Я возвышаюсь над народами, над всей землей. Господь сил с нами. Опять вот это Яхве Саваоф. Армия вот это Бог. Наша охрана, Бог Якова. И мое ударение я хочу сделать вот что. На. Вот это в английской Библии это be still and know that I'm God. Вот это в этом. И знаете, be still. Вы знаете, что как-то переводится в первое слово? Это утони. Sink. Ты когда-нибудь пробовал прыгнуть под воду и послушать? Вот это, что имеется в виду. Прыгни, нырни под воду и услышь это. Ты там ничего не услышишь. Вот это, что он говорит, be still. То есть занырни под воду. И ты увидишь, как там ты совсем в другом измерении. Ты совсем в другом. Ты уже не слышишь даже, что происходит. Мы недавно были на озере с детьми. И знаете, там на лодке мы там, знаете, жарко было. И шум, знаете, там музыка играет. Все, тут галдеж. И уже тебе уже надоело мне. Я взял музыку, чик, выключил. И знаете, и все так затихли. И я им говорю, эй, говорю, слушайте. И они так все усердно, так, тишина такая, я не слушаю. Я говорю, слышите? И они так все сидят. И слушаю, и такая тишина. И я такой, и буквально там, не знаю, ну, может, 5 секунд это длилось, и уже малой, I know what you do, I know, такой уже, знаешь, таким, и все, опять, короче. Но, знаете, вот это шум, это, знаете, даже вот это, и музыка, иногда это хорошая музыка, это worship музыка, все, но иногда тебе нужно, дорогой мой. Just sink down. Выключи даже worship, выключи даже все, даже проповеди, даже... Я не говорю вообще, слушайте меня правильно. Хотя как-то в древние времена они справлялись и без этого. И как-то и Бога тоже видели. И вот этот шум, понимаете, вот почему мы должны, дорогие, иметь вот эти моменты, где ты можешь сесть, где ты можешь сесть дома, я не знаю, или где там, закрыться, все остановить. И послушать свое сердце. И вот это know. И знаете, know that I'm God. Знай, познай Бога. Вы знаете, это две разные вещи. Если я сейчас была бы моя жена, я бы ее поднял бы и сказал, вот я знаю ее. И я бы, допустим, поднял Макса и сказал, я знаю его. Но вы знаете, что это две разные знаю. И вот это, что имеется в виду, знаю, познай. Вот это слово, знаете, это как познал, в Библии ты читаешь, и познал Авраам, Сару. Вот это, знаете, вот это познание, это что-то глубже. Опять же, он рисует картину чего-то глубжего. Потому что можно знать о Боге очень много. Можно знать очень много. Вот эти все знания можно. И отчасти это хорошо. Лучше это знать, чем, понимаете, там какую-то ерунду. Чем политику или еще там какую-то, знаете, все вещи, которые ты ничего не можешь контролировать. Но если это познание, он говорит, утихни, то есть sink down, и познай меня, познай, кто я есть вообще, познай. О, Иисус. Должен прийти момент, дорогие, когда ты ставишь все на стоп, когда, знаете, как в поезде этот стоп-кран, enough. Потому что внутри нас, дорогие мои, царство, внутри. Не вот тут, не в наушнике, даже не вот здесь. Извините меня, оно внутри. Вот почему Иисус, наверное, было «вникай в себя и в учение». Вначале было в себя. Ты знаешь, первый уровень медитации – это даже не Слово Бога, это над собой. Вот почему я же говорю, мы все бомбардируется на информации везде, везде, везде, чтобы, не дай Бог, многие люди даже боятся тишины. Потому что ты услышишь голос своего сердца, который начнет говорить тебе. Даже помните, я читал из Экклесиаста, когда написано, Бог вложил в сердца людей вечность, весь мир. Вложил все внутрь тебя. Вот почему, дорогие мои, цените моментами. Оставайся один. Выключи все голоса. Закрой все. Сядь и просто скажи. Даже не говори ничего. Просто сиди. И ты, может быть, это займет время, если ты это не практиковал. Но есть, придет момент, где ты начнешь слышать сердце, ты начнешь слышать, как оно начнет тебе говорить. Оно начнет говорить тебе о вещах, которые ты неправильно делаешь. Оно начнет тебе... Это голос, который начнет всегда, он всегда начнет говорить тебе, помогать тебе. Это не тот голос, который, а, ты такой, а ты сякой. Ну, тот не надо. Познай, что я Бог. Это, знаете, Бог в этом случае, я, вот это Элохим. Знаете слово Элохим? Это Бог во множественном числе. Бог, который самый высший, самый, это вот это его самое его первое имя. Вот это Элохим. Это даже вот если ты читаешь в первое бытие, вначале сотворил Бог, не, там Элохим. Не Яуэй, не там, не Элохим. То есть это вообще, это самое его, это даже невозможно назвать именем. Это даже не имя, это что-то он как-то себя назвал, что до сих пор мы не можем понимать. Поэтому вникай, погрузись, пусть весь этот шум пропадет. О, Иисус. Должен прийти, я заканчиваю, все. Должен прийти момент, где ты останавливаешься. Я говорил, благодарение Богу, что у нас есть вот эти моменты, где мы можем собираться. Вот почему я ценю этим больше. И я советую вам, дорогие мои, тех, у кого, может быть, сейчас вот этот rat race, или там, знаете, вот этот джангл, или это сделай для себя законом, я буду здесь каждую пятницу, даже раньше буду приходить, пока они будут здесь репетировать, я буду просто, Бог, я буду искать тебя, я буду искать воли твоей, я буду искать твоих планов. Закрой рот всем, кто в это время должен выключить, оставь свой телефон. Детей отпусти на улицу. Скажи, Бог, охраняй их, прошу, пожалуйста. Вы не представляете, как я молюсь за наших детей. Ай, Иисус. И собираться вместе, иметь эти моменты в Его славе. Ты можешь остановить вот это колесо своего разума и обновиться в Боге. Мы с вами столько имеем подарков. Ой-ой-ой-ой-ой, можно перечисливать. Поэтому не бойся, дорогой мой, не бойся. Запомни, тебе нужен пастырь. Тебе не нужен психиатр. Не вздумай даже никаких таблетках. Это вообще проклятие. И запомните, счастье, счастливая душа намного лучше, чем успех. Потому что очень часто мы в нашей жизни мы делаем фокус на успехе. И успех, дорогие мои, это важно, нужно. Но счастье важнее. Счастье, счастливая душа, которая в покое, которая в мире, намного важнее, чем успех. Будьте благословенны.